Это я, звездный человек. Круглые сутки над скафандром шла напряженная работа. Всех, кто работал вместе с Аркадием Владимировичем, непрерывно подхлестывала мысль о чудовищных намерениях человека. Робот был снова восстановлен. Аркадию Владимировичу и его товарищам удалось не только научиться управлять им, но и вынуть из его грудной клетки тот самый блестящий шлем с перчатками и башмаками, с помощью которого Коля связывался с роботами, находившимися на Венере, на Юпитере, на астероиде. В различных участках туловища и головы человека были обнаружены многочисленные, очень портативные и необыкновенно мощные атомные батареи. Они были обнаружены после того, как весь скафандр был облеплен рентгеновской пленкой. Так были получены ценные снимки, которые помогли понять устройство и работу скафандра. Стало ясно, что если, как сообщил Коля, внутри снаряда есть еще подобные роботы, то не исключена возможность управления ими с Земли. Поэтому в дальнейшем вся работа велась уже не над скафандром, а над шлемом. Шлем был соединен с приемно-передающим устройством, в конструировании которого приняла участие многочисленная группа ученых. Эта приемно-передающая установка вобрала в себя все лучшее, что было известно советской науке в области радиофизики и радиотехники. И вот, наконец, в лаборатории раздался торжественный возглас Аркадия Владимировича. Он стоял посередине лаборатории с шлемом на голове и тяжелыми металлическими перчатками на руках. «Я вижу внутренность снаряда», — говорил он. «Вижу очень яркий свет». «Но где же Коля?» «Человек, вот он. Он действительно похож на того, что был здесь, на свой автомат. Он возится возле каких-то приборов. Это, видимо, пульт управления снарядом. Масса приборов. Попробуйте усилить звук. Так, вы слышите голос? Это говорит человек, он что-то бормочет. Ах, вот где Коля. Он висит спеленатый какими-то нитями, белесыми, тонкими. Но, видимо, они очень прочные, эти нити. Коля жив, жив!» Приглушенный голос человека наполнил лабораторию. «Я разочаровался в тебе», — говорил человек. «Ты мне не нужен». «А вы? А что нам нужны на земле?» — гневно спросил Коля. «Я? Ведь я принес вам бессмертие, искусственную память, луч, которым вы могли бы разрушить горы и многое другое, что я даже не успел вам показать. Я надеялся, но вы бесконечно испорчены, бесконечно. Мальчишка, дрянь! Нет, я не убью тебя, нет, нет. Я дал тебе бессмертие, и я не заберу его назад. Но слушай, один пулемет мог бы остановить полчища Чингисхана. Одна атомная бомба поставила бы на колени Наполеона. А у меня есть кое-что, чего вы не знаете». «Нет у тебя ничего», — крикнул Коля. «Ничего. Ты вор. Да, вор. Я знаю. Я видел, через сколько страданий прошли твои предки, чтобы покорить и атомное ядро, и воздух, и звезды, а ты все украл, присвоил». «Да что ты знаешь?» — неистово закричал хозяин. «Ты, мальчишка, я почти открыл способ уничтожения звезд. Мне немного не хватило времени, совсем немного, каких-нибудь 2-3 столетия, несколько тысяч исполнителей и помощников, и все. Я уже знаю, что нужно сделать, чтобы заставить звезду вспыхнуть так, что ее объем увеличится в миллиарды раз, и тогда исчезнет жизнь. Не только на ближайших к ней планетах, но и далеко вокруг. Нужно только забросить в глубину звезды один из таких цилиндров. Вон, видишь, в хвостовой части снаряда, их у меня с десяток. и звезда не сможет с ним справиться. Я уже сделал эти цилиндры, но пока не могу достаточно глубоко забросить их. К сожалению, мой снаряд не может выдержать больше 10 000 градусов, но я и сейчас в состоянии основательно испортить ваш климат. Дождь будет идти на вашей земле там, где были пустыни, а над вашими полями небо будет годами безоблачно. Реки, горные потоки вздуются и понесут миллионы тонн воды с растопленных снежных вершин, а с полюсов поползут языки льда. Но это, к сожалению, пока все. Пока все. Это совсем не то, что мне нужно. Мне так немного осталось, но я все-таки пошлю моему миру подарочек. Они там расселились вокруг целой группы звезд. И представляешь их лица, когда одна из звезд неожиданно разбухнет так, что начнет глотать одну за другой их планеты ослепительным светом, потоками заряженных частиц слезнет жизнь. «Замолчите!» — крикнул Коля. «Это чудовищно! Этого не будет! Это невероятно!» «А вот ты сейчас увидишь, насколько это невероятно!» Человек припал к пульту. «Я вижу, — сказал Аркадий Владимирович, — что стенки снаряда становятся прозрачными, а сейчас какие-то бесконечные просторы огня. Что это?» — спросил Коля. — Не узнаешь? Это ваше солнце. Поверхность солнца жила, шевелилась. Горы огня и света выбрасывали навстречу снаряду необозримые хлопья пламени. Человек лихорадочно копошился у своих цилиндров. Он переводил на них стрелки каких-то приборов, и после его прикосновения каждый из цилиндров, лязгнув, отходил назад, а на его место выдвигался другой. «Я попробую вмешаться», — сказал Аркадий Владимирович. Он выбросил вперед руки в перчатках и тотчас же прижал их к груди. «Человек оглянулся», — сказал Аркадий Владимирович. «Он смотрит в мою сторону, то есть в сторону управляемого мной робота. Помогите мне надеть башмаки, вот так. Фух, ужасно упругие эти жгуты. Теперь я сделаю еще движение. А, забеспокоился». Аркадий Владимирович сделал несколько шагов по лаборатории. Его руки быстро перебирали в воздухе. Со стороны казалось, что он что-то ткет. В лаборатории снова раздался Колин голос. «Выжил один из роботов. Что ему нужно? Рвет паутину. Освобождает меня. Это с земли. С моей земли им управляет. Эй, человек, понимаешь? Я только не знаю, как это случилось, но твой собственный робот на моей стороне. Так, руки свободны. Вперед. Я знаю, как открыть этот снаряд. Брось. Сейчас же брось рычаг!» — закричал человек. «Хозяин надевает главный шлем. Скорее! Скорее, он перехватит управление роботами. Скорее, сбейте шлем с его головы», — говорил Коля. Аркадий Владимирович пронесся через всю комнату и схватился с кем-то невидимым в углу. «Ты этого не сделаешь», — звучал голос хозяина. «Не сделаешь. Я сохраню тебе жизнь. А уж со своим слугой я справлюсь, только ты не открывай снаряд, не...» «Правильно, так, шлем долой!» — кричал Коля. «Молодец! Не знаю, кто ты. Молодец, земля! Держите его! А, ты по-другому заговорил!» «Но ведь и ты сгоришь! Остановись!» «Да, вы сделали меня бессмертным. Но разве моя жизнь не принадлежит мне? Конечно, там, на земле, пойдут сейчас интересные дела. И вы это знаете. Там и пшеница сцелены, и новые машины, и книги. Все, что делается руками или мозгом, Если там родится бессмертие, то это будет наше бессмертие, человеческое, недаренное и неворованное, а вы опять просчитались. Брось рычаг, Коля, перед тобой бесконечная жизнь, ты сможешь осуществить любой твой замысел. Да, мог бы, конечно, я даже принят в институт, но разве я хотел стать физиком для себя? Я людям, понимаете, людям хотел принести что-то особенное, что-то свое. Вы захотели зашвырнуть ваши цилиндры в глубину солнца. Они сгорят сейчас, и солнце будет светить всегда над моим миром. Возьми назад свое бессмертие, подавись им. Да разве ты звездный человек? Это я звездный человек, понимаешь? Мне все дорого, все. Даже самая далекая звезда, самая далекая планета. «Коля, Коля, не нужно!» — кричал Аркадий Владимирович. «Мы уже победили. Как ты не понимаешь, не спеши. Мы повернем снаряд к земле. Коля, Коля!» «Не слышит». Коля резким движением повернул рычаг. Огненный вихрь ворвался внутрь снаряда. Тысячи иголок вонзились в лицо, плечи, руки. С коротким хлопком вышел из снаряда воздух. Перед глазами Коли мелькнула Анфиса Тимофеевна, светлое здание института. Больше Коля уже ничего не мог чувствовать. А из глубины солнца, принявшего в свои огненные объятия раскрывшийся снаряд, вырвался необычайно большой протуберанец. Он был зарегистрирован многими обсерваториями, и в дальнейшем астрономы связывали с ним неожиданный снег в Нью-Йорке и общее похолодание в Европе. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.